Но позвольте заверить вас в том, что в армии кричат гораздо громче, пронзительнее и отвратительнее, чем в любом другом месте. В армии тобой никогда не бывают довольны. Более того, в отличие от тренеров, военные никогда не упрекнут себя за тупость или глупость. Зато они почему-то проявляют повышенный интерес к твоим интимным местам и испражнениям, и потому их выкрикиваемые истошными голосами ругательства непременно содержат такие слова, как, например, «жопоголовый» или «говном набитый». Вполне возможно, что Кертис перед тем, как играть в футбол, служил в армии. Проболтавшись добрую сотню часов в автобусе, мы прибыли в Форт Беннин в штате Джорджия, и единственное, о чем я думал тогда, это о счете 35-3, с которым мы когда-то разделали команду «Псы» из Джорджии. Условия жизни в казармах оказались чуть лучше, чем в приюте человекообразных, а еда хуже, отвратительная, хотя и в избытке. Мы делаем здесь то, что нам приказывают, понукая при этом криками, и так месяц за месяцем. Нас учат стрелять, бросать гранаты и ползать на животе. В свободное от занятий время мы прибираем помещение, чистим туалеты, приводим в порядок одежду. Единственное, что запомнилось мне за время пребывания в форте Беннин, это то, что меня считали самым смышленным из всех, и это давало некоторое облегчение. Вскоре после прибытия в форт я схлопотал наряд на кухню за то, что во время тренировочных стрельб случайно прострелил бак на водонапорной башне. Когда я пришел на кухню, мне показалось, что повар выглядит больным, и тут кто-то из кухонного начальства ткнул в меня пальцем и сказал: «Гамп, сегодня поваром будешь ты». «А что готовить?» — спросил я. «Раньше мне не приходилось этого делать». «Ну и плевать», — сказала начальство. «Здесь что, по-твоему, ресторан Сан-Суси, что ли?» «Может, потушить овощи с чем-нибудь?» — предложил кто-то. «Это не так сложно». «А с чем?» — спросил я. «Загляни в холодильник и в кладовую», — ответил парень. «Тащи все, что сочтешь нужным, и бросай в кипяток». «А если получится невкусно?» — спросил я. «Ну и насрать». «А тебя что, закормили здесь вкусной едой?» Да, в этом он был прав. Делать нечего, я стал вытаскивать то, что считал нужным. Из кладовой и холодильника, где хранились банки с томатами, бобами и персиками, бекон, рис, мешки с мукой и картошкой и много еще чего. Я вытащил все, что мне требовалось, а потом спросил у одного из парней: «А в чем готовить?» «Кастрюли стоят в подсобке», — ответил парень. «Но в подсобке я нашел только несколько небольших кастрюль, которые были явно малы для того, чтобы готовить тушеные овощи на 200 человек». «Может, обратиться к лейтенанту?» — сказал кто-то. «Он на учениях», — послышался чей-то голос из-за плиты. «Не знаю, как быть», — сказал один из парней, — «но когда ребята вернутся, они будут голодные, как волки, так что надо что-то придумать». «А если вот в этом?» — спросил я, указав на стоящий в углу огромный чан высотой в 6 футов и не меньше 5 футов в окружности. «В этом? Ты обалдел, это же титан, в нем не готовят». «Как же быть?» — спросил я. «Не знаю, но я бы на твоем месте этого не делал». «Но почему? Он ведь горячий, и в нем кипяток», — возразил я. «Да делай, что хочешь. Нам со своим говном не разобраться». Ничего не оставалось, как готовить в титане для кипячения воды. Я открыл все банки, начистил картошки, очистил от кожуры томаты, положил в титан все мясо, которое оказалось в холодильнике, лук, морковку, а заодно вылил в варево 10 или 20 бутылок кетчупа и банку горчицы. Примерно через час по кухне поплыл запах еды. «Как дела с обедом?» — поинтересовался кто-то. «Сейчас попробую», — ответил я. Я откинул крышку титана и заглянул внутрь. Черт возьми, все это дерьмо кипело и пузырилось. То и дело на поверхность всплывали луковицы и картофелины и крутились, как в водовороте. «Дай-ка попробовать», — попросил один из парней. Я взял половник и зачерпнул варево. «По-моему, эта дресня еще не готова», — сказал он. «Стоит, наверное, прибавить жару. Парни могут вернуться с учений в любую минуту. Я без колебаний последовал его совету и увеличил температуру в «Титане», поскольку батальон уже возвращался с учений. Из казарм доносился шум воды в душевых и разговоры переодевавшихся солдат, а это означало, что очень скоро они появятся в столовой. Но еда по-прежнему не была готова. Снаружи доносились недовольные голоса, которые вскоре превратились во всеобщий ропот, и я снова прибавил температуру в «Титане». Через полчаса или около того они, словно взбунтовавшиеся заключенные,